Глава вторая. Если это снова про ту дорогущую аппаратуру, то мы с тобой уже говорили на эту тему, и ответ ты знаешь. Голос мамы слегка похолодел. Да нет, не про то. Я вернулся к чистке картошки. Можешь не отвечать, сколько конкретно. Я просто разговор один слышал сегодня на рынке. Как бы так изящно передать маме послание из будущего, особенно когда у самого у меня на этот счет об этом только туманные знания. Что-то насчет накоплений пенсионеров, которые откладывались внукам на квартиры, машины, свадьбы, и вдруг одним махом на них стало можно купить пачку чипсов. И то, если очень повезет. И о том, как стремительно на купюрах появились нули, а в лексиконе снова ожило неповское словечко «лимон». Пауза затянулась. Мама терпеливо смотрела на меня и ждала, что я скажу. «Два мужика шли, представительные такие, прямо члены политбюро на выпасе», — наконец начал я. «Они обсуждали, что Советский Союз доживает последние недели, и нужно успеть с пользой вложить деньги, пока они что-то стоят». «С каких это пор ты стал интересоваться политикой?» — спросила мама. Вроде бы иронично, но взгляд стал цепким. Внимательным, будто в голове включился калькулятор. Не знаю уж, почему я так зацепился. Я бросил в кастрюлю последнюю очищенную картофелину и повернулся к маме. Но я оставил прилавок на Лейлу и даже следом пошел. Не скажу, чтобы очень много понял, но думаю, я подумал, что тебе может быть полезно такое знать. В общем, выкупил я несколько моментов. Переход к рынку обещает быть быстрым и очень болезненным. Деньги обесценятся буквально за какие-то недели, если не дни. И произойдет это где-то очень-очень скоро. Так что... Мам, я вроде слышал, что ты собиралась обновить оборудование и ткань закупить. Может, имеет смысл сделать это прямо сейчас? Я собиралась ближе к весне закупить несколько новых промышленных оверлоков. Мама побарабанила пальцами по столу. Не хочешь перестраховаться и купить их прямо сейчас? — спросил я. — Из-за одного разговора на базаре? — усмехнулась мама. — Что-то мне подсказывает, что глобальные геополитические изменения не происходят внезапно, — сказал я. — Подумай, может, в твоих кругах тоже есть звоночки? Только их по инерции как-то стараешься не замечать. — Ладно, ладно, мам, я умолкаю. Много я понимаю в твоих делах. Просто разговор услышал, решил поделиться. «Хорошо, что решил». На мгновение лицо мамы стало растерянным, но она очень быстро снова взяла себя в руки. «Мне надо позвонить кое-куда». «Только не очень долго. Скоро будет готов обед», — громко сказал я ей вслед. Услышал, как зашуршал по полу телефонный провод. Мама понесла аппарат в их с отцом спальню. «Ну вот и ладушки». Как мог, так и предупредил. Если у нее все срастется с оверлоками, то отлично. Деньги очень легко превращаются в резаную бумагу. А оборудование есть оборудование. Я снова погрузился в готовку. Поставил кастрюлю с картохой вариться, покромсал лук тонкими полукольцами, провел ревизию специй в шкафчике. Пожалуй, соли и черного перца будет достаточно. Мясо свежее, такое лишними приправами только портить. Я разобрал штангу, водрузил на место блины и сделал пометку в своем блокноте. Пролистал странички, хмыкнул, глянул в зеркало. А хорошо быть молодым. Какой-то месяц занимаюсь, а прогресс вполне очевиден. Спина выпрямилась, мускулатура обозначилась, вес чутка прибавил. Пожалуй, можно уже считать подготовительный период законченным и переходить к тренировкам на массу. Тем более, что источники полезных белков я разведал, да и деньжат на свой прокорм мало-мало заработал. Так что не будет совестно, что я весь семейный холодильник сожру. Особой уборки в качалке сегодня не было. Так, салфеток несколько подобрать и скамьи протереть. Так что справился я быстро. В дверь постучали как раз в тот момент, когда я стоял с мешком мусора рядом с выключателем и собирался уходить. «Да открывай, пацан! Свои тут!» — раздался снаружи хриплый голос Бобы. «Привет!» — сказал я, распахивая дверь. «Вроде поздно уже. Я уходить собираюсь». «Погодь чутка!» — Боба цыкнул золотым зубом, оттер меня плечом обратно внутрь. Посторонился, запуская еще троих. Двух высоких девиц в экстремально коротких юбках и при парадном шлюшьем марафете, и парня с хитрой лисьей рожей и здоровенным кофром и видеокамерой в чехле. «Вадим, может, я вам ключ оставлю и пойду?» Я ухмыльнулся, оглядев честную компанию. «Да погодь ты! Торопыга какой!» Девицы с хихиканьем и перешептываниями прогуливались по длинному помещению качалки, а Боба уволок меня в темный угол рядом с дверью. «Дело есть к тебе. В общем, мы тут хотим кое-что устроить. Такое, чисто для себя, так сказать». «Порнушку снимать собираетесь?» — подмигнул я. «Да тихо ты!» — цыкнул Боба. «В общем, француз это дело может не одобрить. Но я ведь ничего такого, да? Просто для прикола как бы. Так что давай ты сейчас уйдешь, а ему ничего не скажешь. Ну, чисто навел марафет и ушел, как обычно. Лады? А вы точно потом бардак тут не оставите?» Я сделал строгое лицо. «А то француз с меня шкуру спустит и выкинет на мороз. Придется как лоху дома тренироваться». «Да ты че, братан?» Боба ударил себя кулаком в грудь. «Все будет чики-пуки, отвечаю. Если телки намусорят, я их же самих тут заставлю все отдраить. Гадом буду». «А они точно умеют?» Уже со смехом усомнился я. «Братан! Мамой клянусь, я тебя не подставлю!» Боба опять стукнул себя кулаком в грудь. Потом полез в карман, вынул оттуда комок купюр и запихал их в карман моей куртки. «Ты же нам из качалки чисто Версаль сделал! Теперь сюда даже маму не стыдно привезти! Даже окна чистые! А про унитазы я в натуре думал, что они коричневые с самого начала были!» «Не, братан, зуб на сало! Все будет конкретно так, в порядке. Только не говори французу, ладно?» «А почему, кстати?» — спросил я, уже согласно кивнув. «Он не одобряет? Порнушка так-то выгодное дело. Можно неплохих денег заработать». «Не знаю я», — смутился Боба. «Я же чисто для себя вроде как, чтобы на пенсии было что видики позырить». «Ладно, я пошел». Я подмигнул нашему стеснительному золотому зубу и повернулся к двери. Оглянулся. «Но так-то ты подумай. Вдруг у тебя дар режиссера фильмов для взрослых. Будешь в золоте купаться, чисто как Скрудж Макдак». «Точно не скажешь французу». Боба подался вперед и ухватил меня за куртку. «Зуб на сало. Боба», — кивнул я, — «навел порядок, ушел и никого не видел. Не скучайте тут. И с той скамьей, которая у дальней стенки, осторожнее. Она что-то качается». Бельфигор караулил меня у подъезда. Топтался нетерпеливо, поглядывал на часы. Как только заметил, что я иду, бросился ко мне навстречу в припрыжку. «Ты чего так долго?» — радостно заголосил он издалека. «Нас уже ребята ждут! Мы же договаривались! Сегодня у Астарота мама в ночь как раз!» «О, черт, забыл ведь!» — я хлопнул себя по лбу. «Слушай, давай зайдем ко мне. Я хоть душ приму, а то я же только с тренировки». «Да блин!» Бельфигор от нетерпения заплясал на месте. «Ой, да ладно тебе!» Я хлопнул приятеля по плечу. «У нас вся ночь впереди на празднование. 15 минут погоды не сделают». «Ну ладно!» Согласился Бельфигор, и мы двинули в подъезд. «Блин, ты не представляешь, как я сегодня обрадовался! Думал, заору прямо там, возле доски! Даже неудобно стало!» «Кстати, забыл тогда спросить», — сказал я, доставая ключи. «А кроме нас, кто еще попал в число кандидатов?» «Еще трое!» — бодро отозвался Бельфигор. «Ключ на старт, бородавочник и кекс-кекс-кекс. Последний типа под вопросом». «А логарифмическая линейка?» — уточнил я. «Не-а!» — помотал головой Бельфигор. «Вот ведь странно, а? Они ведь так хорошо пели! Мне даже как-то после них выходить было стрёмно, а их не взяли почему-то». «Ну, теперь мы уже почти в рок-клубе. Может, и решим эту загадку когда-нибудь?» Я пожал плечами. На самом деле, когда Ян грохнул дверью и ушел, у меня возникли некоторые сомнения. Ева не уточняла, как прошел их серьезный разговор, но несложно было догадаться, что с его стороны имеются некоторые вопросики. Но такова жизнь, что уж тут. Будут проблемы, будем решать. А пока можно на это благополучно забить, тем более, что морду мне бить Ян не кинулся. И если и пытался устроить ангелам С неприятности, то пока у него ничего не вышло. Мы поднялись в квартиру к Астароту, активно размахивая руками и обсуждая только что пришедшую мне в голову идею насчет видеоклипа. На самом деле, тематический видос был у меня в списке уже давно. Я как-то устроил себе мозговой штурм насчет того, что я знаю о том, как повысить популярность в массах. И видос всплыл, разумеется, в числе первых. Но чтобы не отвлекать своих говнарей от репетиций, я не стал пока им говорить. Хотя возможности наши, конечно же, прикинул. И по всему выходило неплохо. У нас в активе есть толкиенисты, которых можно подтянуть в качестве актеров. Есть ресурс, типа «Мама Бельфигора», которая может нам устроить ночной театр. Надо будет только про свет договориться. Костюмы, опять же. Плащи нам пока Илюха Бес не доделал, но даже то, что уже готово, выглядит весьма антуражно. Дело было, собственно, только за оператором, который все это снимет и превратит отснятые эпизоды в цельный фильм с наложенной музыкой. И песня, кстати, тоже уже записана. Но теперь, когда прослушивание мы уже проскочили, что и собирались сегодня отпраздновать, можно было озвучить своим ангелам С идею снять видеоклип. Кроме того, мне еще Боба сегодня об этой идее напомнил. И он как раз с оператором пришел. «О, Кирюха! А ты что здесь?» Бельфигор удивленно захлопал глазами, увидев топчущегося перед дверью Астарота Кирилла. «Я только пришел!» — смутился наш ботан. Потом опустил глаза и засопел. «Я... Ну, в общем, я стеснялся. Абаддон сказал, что я вроде как временный вариант». Ну и Астарот меня напрямую не приглашал. Вот я и не знаю, может, мне не надо заходить? Ничего себе, хохотнул я. Хрен там ты теперь временный. Мы с твоей песней в рок-клуб пробились. Так что так просто тебя теперь никто не отпустит. Тебе еще и патлы придется отращивать, чтобы как настоящий говнарь выглядеть. К словечку «говнарь» мои уже привыкли и даже не обижались. Как я ни пытался фильтровать речь, периодически оно все равно проскакивало. «Я бы и хотел, но не могу», — трагично вздохнул Кирилл. «Да не страшно. Я могу парик у мамы попросить. У них в театре есть всякие». Бельфигор надавил на кнопочку звонка. Дверь открылась практически сразу. На лице распахнувшего ее бегемота лыбы до ушей. «Заваливайтесь», — он махнул рукой. «Я принес бутылку вермута. Нормально?» пролепетал смущенный Кирилл. Эх, такое впечатление, что к сцене рвутся в основном ребята с вот такенными комплексами. Ну ничего, воспитаем. Главное сейчас этот ценный кадр не упустить. Нам еще на его песенках себе популярность зарабатывать. Даже Астарот в кои-то веки был не с кислым выражением лица. Даже наоборот, вид имел весьма раздувающийся от гордости. Впрочем, он реально молодец. Так что сбивать спесь пока незачем. Наоборот даже. Пусть гордится. Все-таки наша первая настоящая победа. И он даже действительно приложил к ней руку. «Короче, там было написано, что кандидаты должны в течение недели подтвердить свое заявление, получить устав», — затараторил Бельфигор. «Я постучался, но там было закрыто, так что я не знаю, когда». «Я решу, не заморачивайся», — махнул рукой я. «Ага, понял», — кивнул Бельфигор, стягивая куртку. И тут же снова замахал руками. «Слушайте, мы же тут с Вилялом идею обсуждали. А давайте клип снимем, а? Чтобы идет такой монах мрачный по берегу реки, а там две девушки в средневековых платьях с бельем, такие типа соблазняют. А потом их будто бы на костре сжигают. Можно беса попросить с девчонками поучаствовать. Из беса обалденный монах получится». «Только Бри и Маринка вряд ли захотят, чтобы их сжигали», — заржал бегемот. «Ну мы же не по-настоящему!» — Бельфигор смешно выпучил глаза. «Сделаем чучело, как на масленицу, а в припеве мы такие на сцене, в луче прожектора. Я с мамой поговорю. Маришка не очень будет в кадре смотреться», — деловито подключился к обсуждению Астарот. «Лучше Бри и Эланор!» «Да ну, они еще подерутся!» — с опаской пошевелил бровями бегемот. «Могут и потерпеть для искусства!» — гордо подбоченился Бельфигор. «Зато красиво же получится! Они как сестры смотрятся! А может, еще Ева, а?» Рыжий просительно посмотрел на меня. «Я спрошу», — подмигнул я. «Можно еще будет у беса попросить пару сабель, и чтобы кто-то на мечах сражался!» Глаза бегемота блестели. «Ну что, за нашу победу?» Я кивнул в сторону стоящей на столе бутылки портвейна и разномастных кружек. Астарот оказался настолько гостеприимным хозяином, что даже какая-то закуска была выставлена. В миске был порезан квадратиками серый хлеб вперемешку с ломтиками плавленного сыра, а во второй миске — пряники. «Блин, я что-то торопился и даже не подумал чего-то захватить. И не купишь ничего. Магазины или закрыты, или пустые. Хотя ладно, но надо записать себе в ежедневник накрыть поляну после концерта рок-клуба». Вопрос о смене названия больше не поднимался. Насчет песен Астарот свою шарманку тоже больше не заводил. Ребята увлеклись обсуждением клипа. В каждом проснулся режиссер, все, перебивая друг друга, кидались идеями. Пили. Потом спели еще раз песню про монаха. В акустике. Снова выпили. Первый раз я даже поддержал и закинул в себя портвейн. Но потом перешел на стандартную тактику. Делаю вид, что пью, и всячески поддерживаю активность. Главное было следить за тем, чтобы благостная победная вечеринка не свернула в какую-нибудь ненужную сторону. Внимательнее всего я следил за Кириллом. В основном за тем, чтобы его кто-нибудь не обидел случайно. Он вел себя тихо, пытался пить со всеми наравне. В какой-то момент слегка сбледнул и сбежал в туалет, пока никто не заметил. Вышел оттуда и смущенно просочился на кухню. «Ты как?» — спросил я, усаживаясь напротив на табуретке. «Все нормально?» «Ну, да», — Кирилл кивнул, спрятав глаза. «Что такое? Смущается, что его стошнило от этого шмурдяка? Хех, похоже на то. Твои родители не против, что ты в группе теперь играешь?» — спросил я. «Мама не знает, ей незачем», — вздохнул Кирилл. «Тетка, ну, она говорит, что мы маемся ерундой, но вроде не запрещает, только говорит, что гитару мою выбросит, если я сессию завалю». Непринужденно болтая, я выяснил, что у Кирилла есть младшие близняшки-сестренки детсадовского возраста. Мама с какими-то проблемами, а отца на горизонте вообще не наблюдается. Что учится он действительно на юрфаке, как мне с самого начала и показалось. Только вот его ботанский и прилизанный внешний вид – это вовсе не заслуга родителей, которые, судя по домашнему адресу, типичные такие рабочие крестьяне. Это он сам все. О семье Кирюха говорил неохотно и односложно, так что пытать я его особо не стал. Просто сделал некоторые выводы. Я даже зауважал его. Почему-то был уверен, что он типичная мамина конфетка. «Пойдем-ка к нашим». Я ухватил его за рукав и поднял. «Неправильно как-то получается. Мы все Астароты, Вилиалы и прочие Абаддоны. А ты, Кирилл, непорядок. Пора тебе тоже пройти ритуал наречения. Ты как, готов?» «Ты серьезно?» — сдавленно спросил он, и глаза его заблестели. «С такими серьезными вещами не шутят!» — зловеще прошептал я и поволок его в большую комнату к остальным. «Народ! Всем внимание!» Астарот, Бельфигор и Бегемот замолкли на полуслове и повернулись к нам. «Господа! Мы с вами должны сейчас исправить величайшую несправедливость», — пафосно заявил я, поставил Кирюху рядом с собой и положил руку на его плечо. «Нашему, не побоюсь этого слова, герою нужно истинное имя, достойное стоять в одном ряду с нашими. Я считаю, что он честно его заслужил. Какие будут предложения?»